И Кайден признался, что не может больше этого вынести. Правда терзает его, душит и мучает. Он не в состоянии видеть ни стихийный мемориал под окнами общежития, куда подводами привозят цветы из города. А заодно этот мемориал пополняется тем, что недавно росло на клумбах Академии. Не может смотреть на заплаканные лица подруг Эйвери, которые, горюя, изо дня в день продолжают работать в госпитале. Не может слышать, что Эйвери Такер чествуют словно спасительницу всех и вся. А льстивый мэр, вернувшийся из столицы, тотчас же собрал горожан и пообещал построить новый стадион, еще красивее прежнего. А рядом с ним возвести стеллу в честь народной героини. Заодно он собирался обсудить в Нэре возможность назвать стадион ее именем. «Но Эйвери Такер жива», — глухо произнес Кайден. «По крайней мере, когда я ее оставил, с ней все было в полном порядке». Услышав это, ректор закашлял от неожиданности, и приступ прошел еще не скоро. «Где ты ее оставил, Кайден Ричер?» — прохрипел он. «И почему, скажи мне на милость, ты это сделал?» «Потому что Эйвери Такер — предательница, шпионка из Туманного предела. Я видел это своими глазами, отметины высших магов на ее спине, и она не стала ничего отрицать. Но при этом она спасла меня и Зигурта, накрыла нас своей магией от взрыва, а затем с помощью этой же магии не дала упасть с края». После его слов архимаг Грон выловил откуда-то из недр своего траурного одеяния фляжку. Открутил и сделал большой глоток, потом еще один. Кайден уставился на него жадно, но ректор покачал головой. «Судя по тому, что я только что услышал, вы этого не заслужили, лорд Ричард. Но продолжайте. Расскажите мне всю эту историю от начала до конца». «Значит, я не заслужил?» — вскинулся Кайден. Затем, немного повременив, покаянно кивнул. «Да, не заслужил. Но я не мог поступить иначе». После чего в деталях поведал ректору о том, как Эйвери спасла их, закрыв полупрозрачным куполом, с помощью которого она летала. Вытащила из огня разрушительного взрыва, а затем не дала сорваться с края. Но удержать двоих ей было не под силу. Поэтому они все-таки упали в море, но с такой высоты, что им удалось выжить. Выходила, она спасла его несколько раз подряд, а он ее. Всего лишь один, вытащив на берег после падения, после чего призвал к ответу. И она не стала отрицать того, что принадлежит к Туманному пределу. Правда, сказала ему, что ни в чем не замешана и потеряла память еще в детстве, но он ей не поверил. Не смог этого сделать. Уж слишком убедительно она пользовалась своей дьявольской магией для того, кто страдал от амнезии. Следовательно, Эйвери ему соврала. Она шпионка, в этом не может быть сомнений. Поэтому он приказал убираться с глаз долой, а заодно и из Нирлинга, возвращаться в свой проклятый кровавый предел, который отобрал у него родных, мать и отца, а потом еще и приемного. Но не только у него. Столетиями длящаяся кровопролитная война слишком многих в Нирлинге оставила сиротами. А в их лживое перемирие никто не поверил. «Я должен был ее убить, но не смог. У меня не поднялась рука», — произнес он тускло. «Возможно, мне нужно было сдать ее властям. Но после того, что она сделала... Кем бы ни была Эйвери Такер, она спасла не только меня, но и всех остальных. Поэтому я оставил ее на том острове и улетел. А заодно и разорвал нашу с ней драконью связь. Сделал это, пока был еще в силах». «Что же ты натворил, Кайден Ричард?» — в сердцах воскликнул архимаг. «Где именно ты ее оставил?» Кайден упрямо покачал головой. «Говорю же, Эйвери Такер — шпионка, обманом пробравшаяся в Академию Эллирена, чтобы уничтожить. Возможно, моего двоюродного брата Эйдена МакГилла или даже нашего короля». Архимаг допил фляжку до конца, затем с хмурым видом уставился на Кайдена Ричера. В кабинете повисла мучительная тишина. Наконец ректор кашлянул, прочищая горло. «Эйвери Такер, дочь принцессы Эйлин МакГилл и короля Туманного предела Теодора Власта. Дитя, все сведения о которой в Нирлинге старательно скрываются. Ее настоящее имя Эйвери Цересса Власт. И она принцесса и наследница Туманного предела, в которой также течет кровь династии МакГиллов, кровь Нирлинга. Заодно я нисколько в этом не сомневаюсь, именно о ней шла речь в древнем пророчестве. В том самом, в котором говорилось, что однажды в наш мир явится дитя трех королей, чтобы принести благополучие и процветание на долгие столетия. Кайден уставился на него неверяще, затем покачал головой. «Она не может быть дочерью принцессы Нерлинга, потому что та давно уже погибла», — возразил ему Кайден. «Сгинула в туманном пределе, потому что они уничтожают все, к чему прикасаются». «Возможно, Эйлин МакГилл и погибла», — кивнул Архимаг. «Но ее дочь жива. И, судя по твоим словам, еще вчера она была вполне здорова. Все знаки указывают на Эйвери и на то, что сейчас пророчество начинает набирать силу. Но каким образом она потеряла память и как ее занесло в общину Такеров на Чайверте, я пока еще не знаю». «Но почему? Если это именно она и ваше пророчество набирает силу, тогда почему же вы?» «Почему я не рассказал обо всем раньше? Не раструбил на весь Нерлинг, что внучка нашего короля, а заодно и дочь его смертельного врага сейчас среди нас, и учится в Академии драконов? Не помешало бы», — резко выдохнул Кайден. Архимаг взял небольшую паузу. «Удостоверившись в том, что Эйвери Таккер именно та, кого мы так долго ждали, я решил не вмешиваться в пророчество и волю богов. Не посмел этого сделать, опасаясь все испортить. А вместо этого наблюдал за ней со стороны, рассудив, что все должно идти своим чередом. И оно шло своим чередом, пока не появились вы, лорд Ричард, и не совершили то, что совершили». Вместо ответа Кайден застыл. Затем, словно ужаленный, подскочил с кресла и ринулся к двери. Но тотчас же услышал окрик ректора. «Вернитесь на место, лорд Ричард». «Не могу», — выдохнул он. «О, если бы я только обо всем знал раньше. Если бы я только догадывался, кто она такая. Знал бы, что в ней течет наша кровь, и услышал бы, что вы скрываете от всех правду. Я должен был ей поверить, но вместо этого бросил ее. «Где именно? Где ты ее бросил, Кайден Ричард?» «На необитаемом острове, в паре сотен километров от границы Южного архипелага. Думаю, Эйвери все еще там, она не могла никуда оттуда деться. Я должен за ней вернуться». «Нет», — поднимаясь на ноги, произнес Архимаг Грон. «Вы достаточно натворили дел, лорд Ричард. Поэтому я верну ее сам. Вы же укажете мне на этот остров на карте, после чего отправитесь по своим делам». Архимаг, прихрамывая, двинулся к книжной полке и выловил оттуда свернутый свиток. Вернувшись, разложил карту на столике перед Кайденом Ричаром, призвав того к ответу. Тот, немного подумав, страдальчески ткнул пальцем в один из множества островов у западной оконечности Южного архипелага. «Скажите, Архимаг Грон, существует ли такая возможность? Я разорвал нашу связь с Эйвери». «Вы уже об этом говорили, лорд Ричард. Самый идиотский поступок из всех, о которых я только слышал в последнее время». Кайден кивнул, соглашаясь. «Скажите, могу ли я надеяться? На что именно вы собираетесь надеяться, лорд Ричард?» Кайден промолчал, но Архимаг внезапно кивнул, сказав, что понял суть его вопроса. «То есть вы хотели бы надеяться на то, что все зарастет? Стоит вам только этого пожелать, лорд Ричард? Всего-то нужно приложить к разорванной драконьей связи подорожник, и все станет как раньше. О, нет. Боюсь, такое уже не сработает». «Тогда что мне делать?» Архимаг посмотрел на своего студента без малейшей жалости в глазах, затем пожал плечами. «Сперва я верну Эйвери Таккер в Академию. После этого вам придется извиниться перед ней за все слова, которые она не заслужила и которые, подозреваю, вы ей наговорили. Она в самом деле потеряла память. Об этом гласит заключение высококвалифицированного ментального мага, коим является декан Вебер». Кайден молчал, страдая. «Затем вы станете держать рот на замке», — добавил ректор. «Ни одна душа не должна узнать. Ни о том, кто она такая, ни то, что именно вы сделали на том острове. Ни о причинах, которые вас на это подтолкнули. Заодно вы поклянетесь, что наш разговор останется исключительно между нами. После чего я наложу на вас магические узы молчания». «Не стоит обращаться со мной как с малым детем», — возразил ему Кайден. «Я способен принимать разумные решения». Архимаг склонил голову. В его глазах читалось сомнение. «Клянусь, я стану молчать», — добавил Кайден. «Главное — вернуть Эйвери в Академию, а потом уже я». «Драконья связь не зарастет», — предупредил его ректор. «Как раньше уже никогда не будет, лорд Ричард». «Значит, будет еще лучше», — рявкнул он. «Во всем, что случилось на том острове, виноват только я один, и я все исправлю. Завоюю ее еще раз. Эйвери снова меня полюбит, а Зигурд заполучит свою Лайрин». «Хотел бы я пожелать вам удачи, лорд Ричард, но, боюсь, вас ждут серьезные трудности. Подобные вещи не забываются. Я могу сказать вам это по собственному опыту». Но Архимаг так и не сказал, потому что Кайден Ричард не горел желанием выслушивать чужие любовные истории. Стоило ему получить разрешение, как он тотчас же выбежал из кабинета. Ректор нисколько не сомневался в том, что Кайден решил явиться на тот остров раньше него. И еще в том, что там его не будут рады видеть. Следовательно, ему тоже не мешает призвать Наргуса и сделать это как можно быстрее. Уния. Туманный предел. Королевский дворец. 18 лет назад. «Влас, ты в этом уверен?» — едва не плача спросила у мужа Эйлин. «Она ведь совсем малышка. Ей только что исполнилось 2 месяца». Затем, понизив голос, добавила в полнейшем отчаянии, потому что на лице короля читалась решимость. «Ты прекрасно знаешь, она не имеет никакого отношения к туманному пределу и ко всем этим непонятным штукам. В ней нет ни капли вашей крови». Эйлин опасалась, что ее ненаглядный Эйвери, светловолосый и синеглазый. Хорошо, пусть вокруг твердили, что у всех младенцев одинаковый цвет глаз, который потом может измениться. Так вот, Эйлин до ужаса боялась, что ее драгоценные дочурки навредят странные традиции туманного предела. Или же ей просто навредят. Поэтому она не отпускала дочь ни на секунду. Постоянно была с ней, следила за няньками, отказалась от кормилицы, лишь усмехнувшись на чужие слова о том, что у королевы недостаточно молока, и оно не слишком жирное, чтобы вскормить наследницу престола. «Мое молоко отлично подойдет для моей дочери, и чужого ей не нужно. И вот еще, не стоит ее настолько туго пеленать и так сильно кутать». «Но, ваше величество, мы всегда так делали. Терялись лучшие няньки, нанятые мужем». «Пусть моя Эйвери растет свободной и счастливой», — отвечала им на это Эйлин. Такой же счастливой, как и она, молодая королева туманного предела, порядком напуганная его чудесами, но пытавшаяся к ним привыкнуть. Да, Эйлин была счастлива в браке, окруженная любовью и заботой своего мужа. Но то, что происходило в туманном пределе, слишком часто было за гранью ее понимания. Здесь все оказалось другим, не таким, как в Нирлинге, и иногда это пугало ее до дрожи. Все, кроме любви Теодора Власта, которого здесь называли Властом. И Эйлин тоже привыкла к этому имени. Именно его любовь давала Эйлин надежду на счастливое будущее для нее и ее дочери, отец которой — Аргейл Кхан. Она знала об этом. И Власт тоже. Возможно, приближенные короля тоже догадывались о причинах поспешной королевской свадьбы и того, что 7-месячная принцесса Эйвери Цересса нисколько не выглядела недоношенной. Наоборот, у нее были пухлые щечки, она отличалась завидным аппетитом, здоровым сном и звонким голосом, если чем-то была недовольна, и уже тянула ручки в младенческих перевязочках к разноцветным игрушкам в своей колыбельке. Именно поэтому Власт решил, что время пришло. Хотя Эйлин все еще боялась. «Она моя дочь», — спокойно произнес Власт, уставившись на младенца. «Какие тут могут быть сомнения?» «Я рада, Власт, что ты принял и полюбил Эйвери как свою. Но в ней нет твоей крови», — все так же шепотом произнесла Эйлин. «Прошу тебя, дай ей еще немного времени. Пусть она подрастет и окрепнет». Он покачал головой. «Нет, Эйлин. То, что я отдам Эйвери часть своего симбионта, ни в коем случае ей не навредит. Наоборот, он ее защитит и будет охранять всю свою жизнь. Заодно в Эйвери появится еще частица меня, и она станет моей полнокровной дочерью». Эйлин промолчала, не нашла, что ему ответить. Не знала, как возразить, поэтому ей пришлось смириться и довериться. Замирая от страха за свою дочь, Она смотрела на то, как уже скоро Власт держал в ладони белёсое существо с шевелящимися щупальцами по краям бесформенного тела. Существо было похоже на маленькую лепёшку, которую её муж достал откуда-то со своей спины. Королеве Туманного Предела было страшно. Но стало ещё хуже, когда Власт положил это существо на голую спинку её дочери. Эйвери тотчас же заплакала. Эйлин дёрнулась к ней, но Власт, покачав головой, её удержал. «Пусть всё идёт своим чередом», — произнёс король. «Гареш, даже несколько секунд от роду, знает, что ему нужно делать». Уже скоро существо выпустило полупрозрачные щупальца, и на спинке Эйвери аккурат под лопатками появились отметины, похожие на два сомкнутых бутона роз. Малышка продолжала плакать, и Эйлин изводилась от тревоги, едва слыша то, что говорили вокруг. «Места первого контакта около недели могут быть довольно чувствительными. Их стоит обрабатывать обеззараживающим раствором». Откуда-то сбоку, вынырнув, забормотал королевский целитель. «Но скоро они заживут, и у принцессы не будет возникать неприятного чувства при контакте со своим симбионтом». «Но он...» «Поздравляю, теперь у вашей дочери есть твой гареш. Принцесса его приняла, он принял её. И теперь они будут вместе навсегда». «Её гареш пока ещё такой же малыш, как и наша дочь», — добавил Власт. «Но они будут взрослеть вместе, и их связь уже невозможно разорвать. Эйвери даст ему свою жизненную энергию, он защиту, умение летать и удивительные возможности своего рода. И ещё, он всегда будет её верным другом». «Хорошо», — сдалась Эйлин. «Я рада, что теперь у нашей дочери есть свой гареш. Но ведь можно же было с этим повременить», — Власт покачал головой. «Установить подобную связь удаётся лишь в младенческом возрасте. Как только ребёнку исполняется год, симбионты больше не приживаются. Наоборот, они могут нанести вред своему потенциальному носителю. Мы уже пробовали, и, к сожалению...» Король так и не договорил, а Эйлин не рискнула его расспрашивать. Некоторые тайны Туманного Предела пугали её до дрожи, и она предпочитала, чтобы они навсегда оставались тайнами. Уже скоро Эйлин получила на руки свою дочь, которая окутывала едва заметной магической дымкой симбионта. Но она постаралась этого не замечать. Не думать о странной дымке, не чувствовать, что её дочь больше не одна. Вместо этого Эйлин понесла Эйвери в спальню, перед уходом заявив, что собирается сперва накормить, а затем уложить принцессу в колыбельку. После подобных потрясений малышке не помешает долгий и здоровый сон. Кормя дочь, Эйлин размышляла всё о том же. Ей хотелось верить в то, что она здесь приживётся, привыкнет и полюбит Туманный Предел со всеми его тайнами. Так же сильно, как она любила своего мужа. А Власт любил её. И так же сильно, как Эйлин любила свою дочь, дитё Аргейла Кхана, которая обрела новую родину и нового отца за Туманной Грядой.